Глава 24. Я уже месяц на корабле. Конечно, если не учитывать карантин. И сегодня я отправляюсь домой. Да, именно на корабле. И я в космосе. А мое болото – это посадочная площадка. Этот корабль прибыл к своему месту назначения, а сесть на планету не смог. И все потому, что посадочная площадка разрушена. Мне понадобилось несколько дней, чтобы разобраться. И теперь я знаю про него, если не все, то многое. А началось все именно с того, как я шагнул в зелень, вновь ожившего портала. Кто-то явно прошел карантин до меня, и не раз. Нет, этот кто-то не был пришельцем. Это был человек или даже группа. Этот корабль и принадлежал людям, и именно люди построили его и порталы. Следующий зал был то ли моечной, то ли зоной восстановления и лечения. Свежий прохладный воздух остудил мою подпаленную белым туманом кожу. «Прошу пройти диагностику». Знакомый голос в голове никуда не собирается деваться, но пока я его проигнорировал. С ним еще мне предстояло разобраться. Больше всего это напоминало спа. И самое главное, в этом месте было много, очень много воды. Несколько бассейнов. Пол покрыт мягким пружинищим под ногами материалом, а вдоль стен стоят белоснежные ложа, которые без сомнений представляли собой высокотехнологичные механизмы. Кроме них сесть больше не на что, разве что на пол. Тут очень светло, все белое или голубое. Прямо возле портала в шестиугольный контейнер свалены упакованные прозрачную пленку различные вещи. От странноватого вида комбинезонов до деревянных сандалий и кожаных доспехов. Тут явно что-то типа раздевалки или гардеробной устроено. Но мне пока было не до этого. Я бросился к воде и первым делом напился. Прямо из ближайшего бассейна я пил воду большими глотками и никак не мог утолить свою жажду. Много дней жестокой экономии воды избавили меня от брезгливости. Я сейчас бы и из лужи попить не побрезговал. Вода на вкус вполне приличная, привкусов и примесей никаких не чувствуется, но это не значит, что там их нет. Ну а потом я только присел на кроватку, чтобы отдышаться, и все, я вырубился. Спал я по ощущениям всего час или около того, а когда проснулся, был полностью отдохнувшим. Казалось, что я раньше таскал на своих плечах мешок с кирпичами, а теперь сбросил. Такая легкость была во всем теле. «Идентификация пройдена. Ограниченный допуск разрешен. Статус допуска. Потомок. Выявлены родственные связи. Разведчик 3. 6%. Разведчик 5. 2%. Ремонтник 120. 7,5%. Штурмовик 426. 11%. Медик 6. 1%. Голос почти полчаса вещал мне о процентах и выявленных родственных связях, назвав не меньше 100 профессий и номеров. «Суда приписки. Ковчег 113. Разведчик 5. Разведчик 1080. Статус. Адаптированный к местным условиям. Требуется срочное медицинское вмешательство. Организм изношен на 63,5%. Обезвоживание и истощение организма. Обнаружены повреждения кожных покровов, повреждения внутренних органов. Обнаружено психическое расстройство 3-го уровня. Обнаружены паразиты, обнаружены инфекционные заболевания категории С. Рекомендация. Необходимо немедленно пройти полную процедуру обеззараживания и регенерации. Необходимо воспользоваться регенерационной капсулой медицинского отсека. До прохождения данных процедур доступ ко всем помещениям Ковчега 209, кроме медицинского отсека, закрыт. Произведена инъекция поддерживающих препаратов из срочного спасательного набора». «Мать моя женщина, пока я лежал без сознания, эта хреновина мне что-то вколола? Да тут все препараты должны быть просрочены как минимум на несколько тысяч лет!» Я вскочил с лежака и отбежал от него в сторону. «Да я себя просто отлично чувствую. Какой-то допинг мне вкололи, не иначе, но действует. А я ведь абсолютно ничего не почувствовал». Весь день я провел в спа, купался, мылся, отдыхал и никак не мог себя заставить покинуть это место, где так много воды. Все на тех же лежанках можно было лежать и с тем же эффектом, что и раньше. Голос в моей голове вещал о наличии кучи заболеваний и о психическом расстройстве. А то я сам не знаю, раз голоса слышу. А моему организму по-прежнему давали больше 60% износа. Правда, инъекций больше мне не делали. Видимо, я свой лимит исчерпал. В медицинский отсек мне все же пришлось попасть, и не по своей воле. Когда я уже в пятый, наверное, раз прилег на ложе, диагноз изменился. Мой уровень психического расстройства повысился до 2-го, и диагност определил меня на принудительное лечение. Сделать я ничего не успел, даже с ложа встать. Укол я не почувствовал и просто провалился в сон. Ну и правильно, я бы тоже подумал, что у человека с головой не все в порядке, раз этот дурак с 5-го раза не понимает. Пробуждение было интересным. Так хорошо я себя не чувствовал ни в той жизни, ни в этой. Любой здоровый человек не ощущает свои конечности, за исключением их положения в пространстве или свои внутренние органы, до тех пор, пока они не начинают болеть или их не начинают раздражать какие-либо внешние раздражители, к примеру, щекотка. А я ощущал. Я ощущал силу и энергию, которая перла из меня через край. Дополнительно в моей голове будто сами собой появились знания. Я теперь знал, где я и что это за место. Это Ковчег 209, один из несколько тысяч кораблей с колонистами на борту, которые запустили в поисках пригодных для жизни планет. Их и корабли-разведчики рассылала в перспективные места галактики и Вселенной умирающая цивилизация. Прародина человечества погибла. Триллионы населения готовы были на все, чтобы выжить, и от кандидатов в колонисты не было отбоя. Но брали не всех, только молодые и здоровые. Только обученные специалисты могли выйти в состав экспедиции. Ковчеги были огромны и самостоятельно не могли разогнаться. Они должны были сходу садиться на подготовленные разведчиками площадки, а затем служить колонистам источником сырья и стартовой базой. И управлял ковчегами не человеческий экипаж, только искусственный интеллект управлял этими кораблями. Электронный мозг выпускал людей из криокапсул только тогда, когда существование их будет безопасно. Только убедившись, что планета пригодна для жизни и посадка на нее безопасна, активировались механизмы разморозки людей. С разведчиками все было не так. Там были только фанатики и добровольцы, и они знали, на что шли. Как и ковчег, электроника управляла разведчиком. Только вот выводила людей из сна при подходе к планете. Ну а дальше? Если планета пригодна для жизни, то им могло повезти. Ну а если нет? То они были обречены всю свою жизнь провести на орбите безжизненной планеты, не в состоянии снова лечь в свои капсулы. Криогенные капсулы несовершенны, и на кораблях просто нет возможности погрузить людей в сон. Ну а если погрузиться в сон нельзя, то и смысла нет лететь к другой системе. Выжить все равно не сможет никто, все умрут от старости и радиации в полете. Земле повезло трижды, или не повезло. Но факт в том, что первым на планету попал корабль-разведчик, в криокапсулах которого оказалось достаточно людей, чтобы выжить и даже начать распространяться по планете. Разведчик был основательно поврежден, но все же экипаж смог послать сигнал на ближайший ковчег о том, что планета пригодна для жизни, и, используя свой поврежденный корабль как основу, построил посадочную площадку. Но время шло, ковчеги не появлялись, природный источник, от которого была запитана система посадки, был слаб, как и посланный сигнал, но все же его услышало сразу три корабля. За время ожидания, которое длилось почти тысячелетие, первые люди, заселившие планету, утратили знания и основательно одичали, а посадочный механизм стал выходить из строя. Появление Ковчега 113 запустило ремонтный и навигационный механизм посадочной площадки. Все вроде бы было нормально, но вот только все же посадка была неудачной, потому что кроме ремонтного механизма нужны были роботы с людьми, которые могли осуществлять ремонт. Огромный корабль, который зашел на посадку, сходу разбился, породив на Земле природную катастрофу планетарного масштаба и запустив на планете процесс глобального похолодания, ледниковый период. И только криокапсулы были спасены автоматикой. Но судьба выживших людей была незавидна. Выжили немногие. А те, кто выжили, присоединились к первым поселенцам, влачащим жалкое существование. Теперь людей на планете было более чем достаточно. Только вот тем, кто выжил, пришлось поднимать цивилизацию с нуля. Ну и порталы. Никто их не создавал специально, чтобы такие извращенцы, как я, путешествовали по прошлому и будущему, как в голову взбредет. Нет. Не для этих целей они созданы. Путешествие в прошлое и будущее не подразумевало собой, что переходами будут пользоваться людьми. Только ремонтные и навигационные роботы раньше могли в них проходить. Порталы имели только вспомогательное значение и представляли собой рабочие проходы для механизмов. Основное их назначение – навигация. Роботы могли мгновенно перемещаться по всей площадке, могли вернуться на свой корабль, могли перед посадкой пройти в прошлое и устранить ошибку в навигационной системе. Если такая выявлялась, ведь маршрут строился многие сотни лет назад. Также роботы из будущего могли посмотреть, правильно ли была налажена система посадки и старта. Да и просто, цела ли планета, куда следует садиться кораблю, запущенному много тысяч световых лет тому назад. Для людей и миров, в которых происходит временной переход, последствия могут быть очень непредсказуемыми и опасными. Законом Содружества строжайше запрещены временные путешествия людей. И я теперь преступник, на котором всю жизнь будет стоять позорная метка. Хоть только несколько дней назад узнал, что все жители Земли еще и граждане этого огромного конгломерата миров, в котором живут не только люди. Любой патрульный корабль должен принять все меры к тому, чтобы задержать или уничтожить меня. Где бы еще этот патруль найти? С порталами все было продумано до мелочей, но это их создатели так думали. Они не работали, пока не появится матка, которая и активировала посадочную систему. И с роботами тоже они перемудрили, отчего и пострадали сами. Любой робот, который попадает в прошлое или будущее, обязан самоуничтожиться, если встретит другой подобный механизм или живой организм. Ну, собственно говоря, так они все и повывелись. Ну а люди созданы для того, чтобы нарушать правила, и за время работы посадочной площадки нарушали не раз. 26 переходов в прошлое и 6 в будущее было осуществлено за время работы древнего механизма. Ковчег-209 и разведчик-1080 прибыли к планете почти одновременно и относительно недавно, всего каких-то 2000 лет назад. Разведчик успел первым, он прибыл на 60 лет раньше и предупредил корабль-матку о том, что посадка небезопасна. Выявить ошибку в посадочной системе за то время, как разведчик пробыл возле Земли, так и не удалось. Ковчег-209, который должен был садиться сходу, успел затормозить на окраине Солнечной системы. Только вот теперь он был неподвижной массой и самостоятельно разогнаться уже был не в состоянии. Разведчик пристыковался к матке. Появление ковчега запустило порталы. А к частично рабочей посадочной площадке ушел экипаж разведчика, который был уже далеко не молод и который состоял из специалистов по постройке и ремонту посадочных сетей. Ремонтный бот правого борта ковчега со всеми рабочими и ремонтными роботами также ушел в свой последний путь к планете, так как обратно взлететь не мог, ибо не предназначен к старту с планет. Но вот только тут как раз скифы во главе с моим современником успели пошалить. Сеть была разрушена еще сильнее, но все же частично сохранила свой функционал. В течение многих лет ремонтники пытались создать стабильный канал перехода, перестраивая ремонтную портальную сеть так, чтобы вывести колонистов на планету, теряя во временных порталах ремонтных роботов. Люди тоже погибали в природных катастрофах, стычках с местными жителями, от болезней и просто от старости. Все, что удалось сделать героическому экипажу разведчика, это вывести портальную систему в ручной режим работы и построить зал перехода, через который я и попал на корабль. Сделали они многое, только вот доказать цифровому капитану ковчега безопасность высадки не смогли. Все усилия стариков были напрасны. Попытка вручную запустить процедуру вывода людей из криосна привела к тому, что абордажные роботы ковчега уничтожили храбрецов, посчитав опасными для жизни живого груза. А тем, кто в это время оставался на планете, вход в ковчег был закрыт навсегда. И да, теперь я единственный владелец двух космических кораблей, которыми не в состоянии управлять. За время, прошедшее с тех пор, как погиб экипаж разведчика, искусственный интеллект обучался и сам принял решение о выводе своего экипажа на Землю через небезопасные порталы, ибо оставаться на орбите стало опаснее, чем рисковать в самодельной портальной сети. По расчетам ковчега, жизнь на нем станет невозможной через 400 лет, и тогда аварийный механизм запустит криокапсулы с людьми в открытый космос, чтобы спасти хотя бы кого-то из колонистов, если им повезет дойти до орбиты Земли. Несколько астероидов, подпортивших обшивку гиганта, стали тому причиной. Уже который день корабль настойчиво предлагает мне пройти обучение и принять под свое управление маленькую флотилию. Обучение займет несколько месяцев, и все это время я вынужден буду провести в медицинском отсеке. Чего-то там мне вживить надо, что-то там загрузить. Я против и не буду этого делать. На что мне эта груда железа? Ну а те пару миллиардов человек, которые заморожены в этом гиганте, они на Земле зачем? Они ведь не будут спокойно смотреть на то, как человечество строит свою жизнь. Они будут менять ее под себя. А оно нам надо? Мне оно надо? Выпустить их – это значит разрушить все. Мировые правительства не станут терпеть новую силу на мировой карте. Будет война, и она может стать концом для всего человечества. Мы хоть и не научились еще так далеко передвигаться между мирами, но убивать и уничтожать мы научились очень хорошо. Если уж от астероида эта махина не смогла защититься, то от ракет с ядерной боеголовкой и подавно не сможет. Ну, это я так думаю. Может, оно и по-другому будет, но не факт, а проверять я не хочу. Сегодня я снова побывал в медицинском отсеке, сделал себе небольшую косметическую операцию. Просто вернул себе все те шрамы на тело, что уничтожила первая регенерация. Вот бы Аленка удивилась, если бы я пришел домой, как Аполлон из древнегреческой баллады, с кожей, как у новорожденного младенца. Да тут не только Аленка удивилась бы, тут у всех, кто меня знает, вопросы возникнут. Так что все те шрамы, которые на моем теле были до попадания в прошлое, я себе вернул. Чисто робот сработал, выглядит, как и раньше. Переносом будет управлять бортовой компьютер Ковчега. Мы с ним договорились. Я иду на разведку, а потом вернусь. Он так думает. Нужно же убедиться в том, что эвакуация колонистов пройдет успешно. Он знает будущее, но всего на несколько десятков лет вперед. Последний робот погиб в 2025 году. Из этого периода данные о состоянии портальной сети у Ковчега отсутствуют. Но и тем хороши роботы, что в них был заложен алгоритм, который не позволял им делиться ничем, кроме навигационной информации и состояния посадочной площадки. Так что произошла ли высадка после 1976 года или нет, компьютерная башка не знает. Он знает только то, что частично функционирует один портал, который, оказывается, вполне способен запуститься и без системы питания от планетарных источников. Теперь этим порталом смогу воспользоваться только я. В любой момент, как захочу, я смогу попасть обратно на корабль в карантинную зону и после 10 дней вернуться на Ковчег. Карантинная зона находится на разведчике, и именно в этом отсеке стояли раньше криокапсулы экипажа. Самое защищенное место на маленьком корабле переделали под установку связующего Землю и Ковчег портала. Я переодеваюсь в свою новую энцефалитку, которая сшита корабельными механизмами. Все, что было на мне в момент перехода, воссоздано до мелочей. Даже прическа и крошки табака, что заварялись в карманах на месте. Старая моя одежда и вещи утилизированы, а новую я нашел запечатанную в прозрачную пленку, в том самом контейнере, который установлен возле портала. Там так до сих пор и лежат вещи погибших разведчиков, некоторые из которых стали моими предками. Я устал ждать. Пора домой. Когда я появился на портальном камне, вовсю хлестал дождь. В воздухе пахло озоном от только что ударившей в камень молнии. А рядом тонула в болотной грязи палатка этнографов. Мгновение назад Кирилл Найденов переместился в прошлое и тут же вернулся назад. Моя аэролодка покачивалась на ветру в густых зарослях осоки, а я стоял на портальном камне под холодными струями ливня и орал от радости со слезами на глазах. «Я вернулся домой!» Конец книги. Продолжение следует. Для вас читал Тед, АК Эдуард Волошин. До новых встреч! Андрей Панченко. Болотник. Книга пятая. Глава первая. У тебя глаза такие, как будто ты привидение увидел. Чё пялишься? Отойди от меня, я тут ни при чём. Это у Изи руки из жопы растут. Эрастов аж попятился от меня, когда я с разгона загнал аэролодку на берег и, выскочив с мокрой палаткой в руках, подбежал к профессору. «Ты меня обещал не бить!» «Ух, как же я рад тебя видеть, Пашка!» Я счастливо засмеялся и грохнулся на грязную землю прямо перед тентом. «Сука, жалко, выпить нет!» «Ты чего, башкой ударился, когда по болоту катался? Ты это, приляг лучше, может, отпустит, а насчет выпить?» «Так было же у тебя там чего-то во фляжке. Неплохой коньяк вроде». Эрастов с опаской подошел ко мне и заинтересованно заглянул в глаза. «Нету коньяка, Паша, но я выпью, как только до дома доберусь. Нажрусь в сопли. Я сижу и не могу перестать улыбаться. Я дома, мать его». «Я сказал, не поеду, значит, не поеду. Не уговаривай». Обиженно отвернулся профессор. «Через неделю вместе нажрёмся. Я потерплю неделю, не высохну. А ты, если коньяк зажал, так и скажи. Нечего издеваться над больными людьми». «Знаешь что, Паша, не буду я, пожалуй, до утра ждать. Сейчас поеду. Мне домой срочно надо». Вдруг принял я решение. Посидев немного, я понял, что заснуть не смогу, а подпрыгивать в нетерпении, дожидаясь утра, у меня нервов не хватит. «Чего случилось, Кирюха? Ты сам не свой приехал». Паша беспокойно присел рядом, уже без шуток смотря мне в лицо. «Видимо, я не могу сдерживать эмоций, и они лезут через край. «Фигня, Паша, ничего страшного. Молния шибанула почти под ноги. Еще бы немного и в пепел», — соврал я. «Считай, у меня предчувствие. Домой мне надо». «Так дождь-то какой! Одна молния мимо шибанула, а вторая как раз в тебя шарахнуть может. Дождись хотя бы, пока погода наладится. Да и как ты ночью-то править будешь? Разобьешься к чертям собачьим». Заботится обо мне профессор. А по-моему, ему просто не хочется тут зависнуть лишь с одним Изей, с которым у него нет возможности нормально даже поговорить. «Ладно, надо палатку поставить и костер развести. Поужинаем, и я решу». С трудом подавив порыв немедленно сесть в лодку и послать ученых к чертовой бабушке, решил я. Прав Эрастов. Такую погоду на болоте делать нечего. Стоило ли несколько месяцев жизнью рисковать, ища путь домой, чтобы по-глупому погибнуть на болоте? Ну а насчет нового плавания? Ничего страшного. После посещения корабля я здоров на 300%, и зрение мое в том числе. Я практически уверен, что ночью мне хватит света луны, чтобы увидеть все, что потребуется. Мне бы только с болота выбраться, и больше я сюда ни ногой, как минимум год. За Эраством и Изи через неделю отправлю Сему. С лодкой он худо-бедно может управляться. Буду дома сидеть, да в контору на работу ходить. Надоело мне приключаться. Надоело чертово болото и гребаная тайга. Мокрую палатку мы поставили быстро. Спать в ней, конечно, сегодня не получится. Высохнуть она должна, проветриться. Чем отличаются советские брезентовые палатки, так это тем, что раз уж они намокли изнутри, то бежать будут как тряпка. Все советские туристы знают, что трогать во время дождя брезент палатки нельзя. Вместе прикосновения она тут же начинает бежать. Ну а эта, которая намокла со всех сторон, дождь держать не будет от слова «совсем». Вздохнув, я достал из лодки свою палатку и поставил рядом с мокрой тряпкой ученых. «Ладно, хрен с ними». Оставлю ее тоже им, потом заберу, когда они тут экспедицию свою проведут. Вот все неприятности от них. Под тентом жарко пылал костер, в котелке бурчала почти готовая каша с салом и тушенкой. Рядом пристроился чайник, в котором кипела вода, а мы сидели на бревнышке, которые положили вместо сидений и разговаривали. Первое возбуждение от возвращения в знакомое мне время и местность меня отпустило. Все равно я, конечно, уеду после ужина, но мозги уже стали вставать на место, и я просто наслаждался покоем. «И чего все они тут поселились? Место же жуткое!» Ассистент профессора впервые с моего возвращения решил начать разговор. До этого он прятался от меня, стараясь не подворачиваться под руку. Чувствует свою вину поганец. Да и я то и дело бросал на него недобрые взгляды. Если бы не его криворукость, я бы в ту жуткую передрягу не попал. Но, с другой стороны, все благополучно закончилось, и я стал богаче знаниями, и чего уж самому себе-то врать, и богачеств у меня прибавилось. На корабле лежит всего столько, что я могу, наверное, континент отдельный со всем населением себе купить. «Могли же в тайгу уйти, чего их на болото потянуло?» «Фанатики, фуйли», — совершенно равнодушно ответил Эрастов. Без привычной рюмки алкоголя перед сном он явно был не в настроении. «Ну а вот ты, какого хрена ты сюда попёшься?» — спросил я ассистента. «Так экспедиция же!» — растерялся Изя. «И чё, экспедиция? Кому-нибудь кроме вас, долбоёжиков бучеглазых, это всё надо? Ну, жили люди, верили во что-то, за это и умерли. А вы тут на их костях прыгаете, в грязном белье у них ковыряетесь. Ну, раскопаете вы тут пару икон, грязных подштанников и черепов. Может быть, узнаете, почему они тут оказались, во что верили и что дальше. Ты диссертацию напишешь, которую кроме таких ботанов, как ты, никто читать не будет. Пашка пару статей выкатит. И все? Какой смысл? И тем не менее, ты тут». «Сидишь сейчас на жестком сучке своей худой жопой, комаров кормишь. По сути, тут же не пирамида Хеопса. Мирового открытия не получится. Вот вы и есть фанатики. Надо было вам всем рыло начистить, еще возить части зенитчиков и домой ехать». «Хе, как ты нас раскатал!» — засмеялся Эрастов. «Так и есть, ни разу не соврал. Только вот ты тоже фанатик. Кто, кроме таких, как ты, добровольно полезет в эту лужу?» «А кто сказал, что я добровольно? Из-за вас я тут. Нахрен мне не сдалось вас добровольно катать. Начальство так захотело, а я нет, чтобы послать их куда подальше. Решил прогнуться. Тут мужики не от хорошей жизни в тайгу ходят. Им семьи кормить надо, работы другой нет. Ты думаешь, если шкуры принимать перестанут, они в тайгу попрутся на всю зиму жопу морозить? Да хрен бы там. Охотники есть охотники. Но для того, чтобы просто отдохнуть на природе, напрягаться особо не надо. Вышел с мужиками на день или два, побухал, пострелял, отдохнул от семьи и детей и домой. Ладно, Паша, пора мне. Приеду или я, или Семен за вами через неделю, если не забуду. Дождь еще шел, но ураганного ветра уже не было. На небе тучи только местами закрывали звездное небо. Мне вот интересно, сколько всяких ученых-астрономов сейчас туда смотрят? А сколько смотрело? Почему они с уверенностью рассказывают, что делается в соседних звездных системах, а что творится в нашей, не знают? Тоже вот работа у людей, деньги за это получают, за исключением любителей, конечно. А по сути, что под носом творится, выяснить не смогли. Ну и хорошо, я тоже никому не расскажу, разве что детям перед смертью. Без крайней необходимости я в космос не сунусь.